Русский или российский? Всегда ли государственный язык России был русским? Нет, в одном из указов Петра I язык наш называется российским. Когда же произошло переименование? Логика подсказывает, тогда же, когда Русь стала Россией. Все русские памятники XI-XIV веков за редчайшим исключением употребляют название «Русь», «Русская земля», «Русин». Арабские источники IX-XI веков называют страну Русия, а ее народ – Рус. В средневековых западных памятниках письменности можно встретить имена Руссия, Русция, Руция, Рутения, иногда и Россия, явно под чьим-то влиянием. Эта форма появляется впервые в византийских документах. В одной из немецких летописей 838 года есть запись о прибытии из Византии людей народа Рос в Ингельсгейм ко двору императора Людовика. А имя «Россия», образованное по образцу греческих и латинских названий, употребляется впервые в середине X века Константином Багрянородным. Но русским Россия вплоть до XV века была чужда. А вот с середины XVII века в нашей стране началось увлечение классицизмом. В поисках истоков русского народа далекие предки обнаружили связи с россанами, роксоланами, и в русской письменности XV-XVI веков появились новые формы – «Россия» и «Россея». А в первой половине XVII века в Московской Руси окончательно утвердились византийские «Российское царство» и «Великая и Малая Россия». Под греческим влиянием появились и книжные формы «русский» и «рос». Язык стали именовать не русским, а российским. Не случайно Ломоносов написал не русскую, а российскую грамматику. Лишь со времен Карамзина стали возрождаться народные формы. В начале XIX века существительное «рос» и прилагательное «русский» стали архаизмами, а российский язык постепенно стал опять превращаться в русский. Сегодня прилагательное «российский» употребляется тогда, когда речь идет о государственной принадлежности чего-то. О языках народов России вполне можно сказать «российские языки», а государственный язык у нас один, и он-то как раз русский.